Восьмой шаг. Сделать выводы об эффективности тех или иных мероприятий и их включении в последующие планы. Исходя из результатов проведенной кампании, делаются выводы о необходимости применения данного маркетингового мероприятия и его размещения в будущем плане маркетинговых мероприятий в этой же форме или измененной. Ведь маркетинг – это непрерывное совершенствование процесса продаж. Примите во внимание тот факт, что, к сожалению, не существует единственной волшебной таблетки для успешного построения продаж в вашем заведении. В то же самое время есть самый главный источник процесса продаж, работа с которым всегда приведет вашу пиццерию к успеху – это покупатели. И всего лишь два необходимых действия в работе с ними. Всегда привлекайте новых покупателей. Никогда не забывайте о своих покупателях, иначе вы их потеряете. Что является основой успешного бизнеса вашей точки в выбранном районе, помимо отличного расположения пиццерии? Это качественные блюда и напитки, высокий уровень обслуживания покупателей вашим персоналом, имидж вашего заведения в глазах покупателей, безопасность как ваших продуктов и услуг, так и вашего заведения. Если покупатель поймет и положительно оценит все четыре качества в вашей пиццерии, то он мало того, что будет вновь и вновь возвращаться и делать заказы в вашем заведении, но также будет постоянно давать положительные отзывы и рекомендации своим друзьям, родственникам и знакомым. А это уже две отличительные особенности лояльного покупателя. Рассмотрим три основных этапа влияния на покупателя, зашедшего или позвонившего в вашу пиццерию на примере доставки. Первое. Высокое качество блюд и обслуживания, а также создание положительного и привлекательного имиджа – вот то, чем постоянно должны заниматься сотрудники пиццерии на всех этапах выполнения заказа. Начинается этот процесс с доброжелательного и жизнерадостного приветствия сотрудникам покупателя, только что вошедшего в ваше заведение, или с ответа вашего сотрудника на телефонный звонок после второго гудка. Радушное приветствие в начале и в конце разговора с покупателем, отличное знание предлагаемого ассортимента, тактичное и вежливое поведение, как и помощь в построении заказа – все это производит отличное впечатление на ваших покупателей при первом контакте с сотрудниками пиццерии. Второй. Ваши пиццайоло, занятые приготовлением блюд, обеспечивают качество блюд, закусок и напитков, применяя качественные и правильно подобранные ингредиенты, нанося топпинги на пиццу в соответствии с технологическими картами, не забывая об общем качестве выпускаемой продукции. Кроме того, они обязательно проверяют правильность построения пиццы и ее соответствие заказу перед ее помещением в печь для выпекания. Также ваши сотрудники отслеживают качество выпекания, чтобы пицца была равномерно выпечена и получила однородную золотисто-коричневую корочку. По окончанию процесса выпекания проводится пиццайло или водитель доставки проводит последнюю проверку качества выпеченного продукта. Затем пицца переносится в коробку, нарезается, коробка закрывается и помещается на тепловую полку для хранения. Доставка готовой продукции, осуществляемая водителем, является последним этапом, который должен обеспечить своевременность, гарантию качества и безопасности готовой продукции, сервиса и имиджа вашего пиццепредприятия. И, наконец, постоянно находите новые возможности для того, чтобы представить себя, свой бренд, свой сайт, свою пиццерию текущим и потенциальным покупателям. При этом ломайте все стереотипы, положитесь на свое знание рынка, психологии покупателей и, самое главное, на свою интуицию. Также важно помнить, что маркетинг – это ваши инвестиции в будущие продажи, а не инвестиционное решение, которое должно основываться исключительно на стоимости.